Глава 21. Мориторус. Гладиаторы в Риме, выходя на арену цирка, обращались к Цезарю со словами: «Слава тебе, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Он ушел от нее с горечью в сердце, оставив ее тоже в отчаянии. Сознание ее последней несправедливости к нему так охватило ее, что она этим мерилом мерила все несправедливости, которые он терпел от нее прежде. Может быть, она даже преувеличивала, считая, что все его страдания и беды были плодами ее недоверия. Как при всяком искреннем раскаянии, у нее явилось желание исправить зло. Если бы он был здесь, она на коленях вымолила бы у него прощение. Но часы бежали, а он не появлялся. Потом она внезапно с ужасом подумала, что, может быть, судно сэра Джона Киллигрю уже скоро нападет на них. Но главное, о чем она теперь беспокоилась, была судьба сэра Оливера. Неужели будет бой, и он погибнет от руки англичан или от руки корсаров, которых он предал из-за нее, и никогда не услышит от нее слов раскаяния, никогда не произнесет тех слов прощения, которых так жаждала ее душа? Было уже около полуночи, когда, будучи не в силах больше выносить неизвестность, она встала и неслышно направилась к выходу. Она медленно подняла занавес и, собираясь выйти, почти споткнулась на лестнице о лежащее поперек порога тело. Она с криком отшатнулась, потом остановилась и при тусклом свете фонарей на мачтах узнала сэра Оливера и увидела, что он спит. Она не обратила никакого внимания на двух нубийцев, стоявших на страже. Нагнулась над ним, потом медленно опустилась перед ним на колени. В ее глазах стояли слезы, слезы удивления и благодарности перед такой верностью. Она не знала, что он и прошлую ночь спал здесь, но ей достаточно было найти его здесь сегодня. У нее вырвалось рыдание, и сон его был так легок, что он моментально проснулся и сел. «Что случилось?» — прошептал он. «Вы волнуетесь и не можете спать?» «Да». Он вошел с ней в каюту. «Не стоит», — уверил он ее. «Сэр Джон не отправится в путь раньше глубокой ночи, чтобы захватить нас врасплох. Я не сомневаюсь в том, что Лайонель доплыл до него, это не так далеко. Он, несомненно, исполнил мое поручение». «Произойдет ли бой, когда сэр Джон придет?» — вдруг спросила она его. «Очень даже вероятно. Но в чем же дело? Нас поймают в ловушку. Мужайтесь, ваше освобождение близко». «Я хотела бы, чтобы оно произошло без боя», — сказала она. «Вам нечего бояться», — сказал он. «Я приму все предосторожности относительно вас». «Я не боюсь за себя. Но что...» — спросила она его после небольшой паузы. «Будет с вами». «Благодарю вас за эту мысль», — спокойно сказал он. «Я, конечно, получу то, что заслужил. Пусть только это случится как можно скорее». «О, нет, нет!» — в волнении воскликнула она. «Только не это!» «Какую же лучшую судьбу можно пожелать мне?» «Вы будете жить и вернетесь в Англию!» — удивила она его своим восклицанием. «Истина должна восторжествовать, и с вами должны поступить по справедливости!» «В Англии меня может ожидать только одно — веревка. Кроме того, подумайте о моем последнем предательстве по отношению к этим людям. Кто бы они ни были, они много раз шли за мной в опасные предприятия. Еще сегодня доказали мне свое доверие и свою любовь. Для вас и для ваших они не что иное, как бедные язычники. Но для меня они — мои морские ястребы, мои воины. Я был бы собакой, если бы пережил гибель, которую я уготовил им». «Так это цена моего освобождения?» — спросила она, поняв то, что до сих пор ей было неясно. «Я надеюсь, что нет. Я придумал кое-что». «Это спасет и вашу жизнь?» «Зачем думать о такой ничтожной вещи? Моя жизнь все равно погибла. Если я вернусь в Алжир, меня там, несомненно, повесят. Азад позаботится об этом, и все мои морские ястребы не смогут меня спасти». Она снова опустилась на диван и в отчаянии ломала руки. «Понимаю», — сказала она. «Это я уготовила для вас такую судьбу. Когда вы послали Лайонеля, вы пожертвовали своей жизнью, чтобы вернуть меня на родину. Но я не хочу принимать этой жертвы. Я не хочу, сэр Оливер». «Нет, я сам виноват», — ответил он. Потом изменившимся голосом сказал: «Может быть, я прошу слишком много, но не можете ли вы простить меня за все, что я заставил вас выстрадать? Мне кажется, что это я должна просить у вас прощения. Вы у меня. За мое неверие, которое было источником всего. За мою готовность 5 лет тому назад поверить про вас плохому. За то, что я сожгла непрочитанным ваше письмо и приложенное к нему свидетельство вашей невиновности». Он ласково улыбнулся. «Вы как-то сказали, что вами руководил ваш инстинкт. Если даже я не совершил того, в чем меня обвиняли, то ваш инстинкт знал, что я гадок. И ваш инстинкт был прав, потому что это так и есть». Она протянула к нему руки. «Если я скажу, что сознаю всю свою несправедливость...» «Нет. Ни один порядочный человек не мог бы сделать с вами того, что сделал я, каковы бы ни были причины. Я теперь это понимаю, как ясно понимают все люди в свой последний час. Почему вы все время настаиваете на вашей смерти?» «Я не настаиваю. Это смерть настаивает. Но я жду ее без страха и сожаления. Я счастлив тем, что вы меня простили». Она внезапно встала, подошла к нему и взяла обеими руками его руку. «Нам обоим необходимо простить друг друга, сэр Оливер», — сказала она. «И так как прощение все стирает, то пусть все, что разделяло нас последние 5 лет, будет стерто». Он, задерживая дыхание, смотрел в ее бледное напряженное лицо. «Разве не мыслимо для нас вернуться к тому, что было 5 лет тому назад? Разве не мыслимо вернуться к тому, что было тогда, в замке Годольфин?» Свет, который только что зажегся в его лице, погас, и оно снова стало серым и измученным. Глаза его затуманились горем и отчаянием. «Кто согрешил, должен ответить за свои грехи. Возврата нет. Ворота прошлого для нас закрыты. Тогда оставим их закрытыми. Повернемся спиной к прошлому и начнем сначала, стараясь наверстать то, что мы потеряли за эти 5 лет благодаря своему безумию». «Дорогая моя», — прошептал он и глубоко вздохнул, — «как мы могли бы быть счастливы?» Он остановился, отвернулся и резко сказал: «Я становлюсь плаксивым. Ваша нежная жалость так размягчила меня, что я почти готов был заговорить о любви. А что я имею с ней общего? Любовь принадлежит жизни, любовь — это жизнь, в то время как я...» «О, нет, нет», — она припала к нему, руки ее дрожали, взгляд блуждал. «Слишком поздно», — ответил он. «Нельзя соорудить мост над тем рвом, который я сам вырыл. Я должен мужественно утонуть в нем». «Тогда и я утону с вами, и мы во всяком случае соединимся». «Неужели вы захотите отравить мне мой последний час?» «Нет, Розамунда, вы лучше отблагодарите меня, если останетесь живы. Вы вернетесь в Англию и обнародуете там ту правду, которую вы узнали. Очистите мою честь от позора, сообщив истину, которая сделала меня ренегатом и корсаром». «Но что это?» Снаружи раздался крик. «Вставайте! К оружию! К оружию!» «Час настал», — сказал он, и, отскочив от нее, распахнул занавеску.